Акт шестой. Буратино! А молоко надо разлить по бутылям, чтобы не испортилось. Вон они в шкафу появились. Влез Ахтун после того, как в котле принялся попыхивать суп с картошкой, такой же, как вчера. Для внесения в меню какого-то разнообразия у Светки не было ни сил, ни желания. А воронка или черпак какой есть? Как я тебе из тяжелого ведра по бутылкам без воронки разолью? И вообще это вдвоем делать надо? Одна справишься. Загадочно усмехнулся домовой, и Светка сразу поняла, что опять все усложняет. Ставишь бутыли вокруг ведра и прищелкиваешь. Вот так. При этом еще каблуком об пол стукаешь. Давай сначала на одной. Не, перелив. Не долив. О, поняла, как щелкать? Расставляй остальные. Только полную убрать не забудь. За следующие несколько дней Светка наловчилась делать из молока сметану с сыром, печь не только хлеб, но и пироги. Научилась готовить самый настоящий борщ и делать кислые щи. Правда, пришлось отправить Эльрасула опять в город за свеклой и капустой, но парень безропотно сходил на рынок и принес оттуда все, что велено. Эльф вообще был почти готовый идеальный муж. Просто в жены ему надо было не искательницу каменных стен, а ту, которой не забалуешь. Еще у Светки получилось сварить кисель из ягод и компот из яблок. После этого радостный Ахтун объявил, что пришла пора переходить к варке пива и заготовке солений на зиму. С уборкой избы сильно напрягаться тоже не приходилось. Специальная тряпочка и бодренький веник все делали сами, если их вдохновить щелчком и каблучком. А по вечерам девушка устраивала себе спа-процедуры, стараясь не сильно захламлять волшебное пространство. Вещи в нем и правда создавались из воздуха, и чем их было больше, тем тяжелее становилось дышать. К концу второй иномирной недели Светка ощущала себя непревзойденной хозяюшкой и властной домоправительницей. За длительные перерекания она жестоко карала, оставляя обоих мужчин без сладкого. Это было и вправду страшное наказание, потому что и Ахтун, и Эльрасул привыкли к ежевечернему чаю с вкусными пирогами и печеньем. А интернет поставлял все новые и новые рецепты, под которые девушке приходилось экспериментальным путем изобретать новые магические ритуалы. Домовёнок только восторженно присвистывал, глядя на результаты Светкиных опытов. Но благодаря наличию фактора, сильно мотивирующего двух сладкоежек, в избушке витала миролюбивая доброжелательная атмосфера. Светка взялась за воспитание кота. Ему полагалось являться домой строго до заката, иначе подстилка и миска ждали его на улице, а при попытке вломиться в избушку на голову выливалось ведро холодной воды. Баюн поскандалил, поурчал, порычал и смирился. За козой уже можно было не охотиться. Она сама объявлялась раз в 2-3 дня за порцией любимого лакомства. Вот за яблоками приходилось ходить буквально через день. И это была обязанность Светки, так как Эльрасул большую часть времени рыскал в поисках артефактов на продажу. Правда, девушка уже прочитала в интернете кучу вариантов о том, как размножаются деревья, и все никак не могла собраться с духом поговорить об этом с яблоней. Черенки, корешки или веточка. Семечко не получилось, но если привить дичка, шагая вслед за ведром, размышляла девушка, внимательно глядя под ноги, чтобы не споткнуться о выступающий корешок, камушек или кочку. Этого добра на лесных тропинках хватало. Если бы она ненадолго подняла голову, то заметила бы перелетающую с ветки на ветку серовато-коричневую птичку. Но Светку слишком захватили бытовые вопросы. Девушка сама никогда бы не поверила, что в магическом мире увлечется кулинарией, садоводством или огородничеством. Однако ей действительно понравилось готовить, придумывать новые ритуалы и рецепты, а еще по старинке пытаться грибы на полянке вокруг избушки подсадить, раскидывая шкурки и обрезки грибницы. Да даже козу доить было забавно. Когда среди деревьев уже можно было разглядеть просвет, Светка замерла и шикнула на ведро, чтобы то тоже притормозило. Ахтун, высунувшись из сумки, прислушался и недовольно прицыкнул. На их поляне кто-то разговаривал. И вроде бы никакого повода скрываться у Светки не было. Во-первых, она уже была в соответствующем местным традициям наряде, в синих шароварах и свободной белой рубашке с длинными рукавами. Эль Расул, когда выбирал Светке одежду, долго сомневался, но все же закупил в основном мужские вещи и лишь пару сарафанов на пробу. Как оказалось, угадал и угодил. Нижнюю сорочку девушка приспособила под ночную рубашку, свободным льняным панталончиком обрадовалась как родным, а остальные девчачьи шмотки запрятала подальше. И свои собственные джинсы и топик тоже убрала, оставив лишь кроссовки. Обувь без примерки Эль Расул покупать не решился. Зато набрал 10 пар разноцветных носков, они здесь уже были вполне приличные и удобные. В общем, если бы не грудь, заметная даже под свободной рубашкой, Светку издали вполне можно было принять за местного паренька. Девушка даже специально как-то вечером уточнила у эльфа насчет стрижки и цвета волос. Выяснилось, что оригиналы встречались и в этом мире. Правда, красились они в черный, белый, желтый, ореховый, рыжий, красный. Чтобы создать синий оттенок, приходилось знатно поднапрячься. Добыть сине-зеленый или болотный было значительно проще. Но ты не переживай, все эти тонкости знают лишь те, кто сам пытался волосы красить, успокоил тогда Светку Эль Расул. Просто расслабься, никого здесь короткой стрижкой не удивишь, да и мужскую одежду девушки носят, так как она удобнее. Это не то чтобы одобряли, но и не сильно осуждают уже, свыклись. Так что внешне Светка выглядела уже почти как местная. А во-вторых, причина похода к яблоне тоже вроде бы уважительная и логичная. За яблоками. Вот только девушка все равно предпочла подстраховаться. И правильно сделала. На поляне крутилось трое то ли людей, то ли эльфов. Издали разобрать остроту ушей было довольно сложно. Двое взрослых и один ребенок, с виду лет 10-12. Едва увидев на нем смешную шапочку с помпончиком, Светка напряглась и обратилась вслух. «Закапывай давай, мы даже не смотрим!» «И слова волшебные сказать не забудь!» «Сразу вырастет куст с золотыми монетами, вот увидишь. Главное, слова скажи!» «А вы уверены, что именно под яблоней надо закапывать?» — недоверчиво уточнил у странно одетой парочки мальчишка. Да, паренек выглядел вполне прилично. Чистые золотистые локоны до плеч, штанишки и рубашка по размеру, а не на вырост, тоже чистые. Башмаки вроде бы точно по ноге, потому что не соскальзывали, когда мальчишка обходил вокруг дерева. А вот взрослые доверие совсем не внушали, и дело было даже не в сказке, сразу всплывшей в Светкиной памяти. Просто создавалось ощущение, что наряжалась парочка где-то на барахолке, хватая, что придется. И стиралось это все довольно редко. И предложение закопать, что бы то ни было под деревом, чтобы потом вырос золотой куст, тоже выглядело подозрительно. «Уверены ли мы? Конечно, мы уверены. Надо сделать 5 шагов на север, потом 5 шагов на запад и после этого закапывать», — затараторила рыжеволосая женщина. «Про 5 шагов вы ничего не говорили», — с подозрением уставился на нее мальчишка. «Говорили, говорили», — медленно и очень убедительно произнес мужчина с черной повязкой на глазах. «Ты просто запамятовал». «Да не мог я такое запамятовать. Не говорили вы. Сами забыли, а на меня свалить хотите», — возмутился паренек, тряхнув головой. Помпончик на его шапке смешно запрыгал. «А где тут север?» Светка уже прекрасно знала, с какой стороны тут сходит местное странное солнце и где именно оно садится. Конечно, совсем не факт, что в этом мире действовали те же правила, но девушка решила рискнуть. Ведь несчастного паренька надо было спасать и как можно скорее. Поэтому, выйдя из леса, Светка засияла во все 32 зуба, как будто встретила родственника и радостно защебетала. «Ой, а вы тоже за яблоками пришли? Они тут такие вкусные. Вы куда их собираете? У меня ведро вон самоходное. Видели такое?» Судя по вытянувшимся лицам взрослых, при ближайшем рассмотрении оказавшихся обычно ухими, они прекрасно знали, у кого в хозяйстве ведра на птичьих ножках. «В сумку мы яблоки собираем», — уверенно ответила женщина, пытаясь ухватить мальчишку за руку. «Уже полную сумку набрали, плечо просто отваливается. Пиншун, нам пора». Вот только Пиншун был еще слишком юн для улавливания столь тонких намеков и слишком упрям, чтобы так легко сдаваться. «Какие яблоки? Я еще север не нашел!» Ловко увернулся он от женщины, при этом чуть было не попав в руки мужчины, слишком уж быстро отреагировавшего, несмотря на завязанные глаза. «Куда вы собрались? У нас же дело, вы что, забыли?» И с любопытством, понаблюдав за ведром, нетерпеливо переминающимся на своих ножках, предложил: «А можно я тоже яблоки вам помогу собирать? Так быстрее будет. Кстати, вы не знаете, где тут север?» «Восток там», — Светка махнула рукой в сторону восхода местного светила. «Запад там». Девушка встала так, чтобы восток был справа, а запад слева. «Значит, впереди север, а сзади юг». «Вот здорово! Откуда вы это знаете?» Глаза у мальчишки заблестели от восторга, и девушка даже устыдилась немного, что сейчас вместо баек про пиратов и путешественников придется выдать сорванцу занудную правду. «В школе учила». Азартный блеск в глазах парнишки сразу погас, но при этом он постарался как можно незаметнее для Светки отсчитать 5 шагов от яблони сначала на север, потом на запад и пометил нужное место крестиком. После этого бродяги, многозначительно переглянувшись, принялись отступать к реке. Очевидно, они надеялись дождаться, когда мальчишка спровадит неожиданно свалившуюся на них Светку и закопает в тайном месте золото или что-то другое, тоже очень ценное. Вот только девушка, едва ведро оказалось набито яблоками под завязку, ненавязчиво предложила: «А хочешь, я тебе волшебный котел покажу? Он все, что в него попадает, увеличивает». Конечно, попадали в котел лишь мясо, овощи, грибы и ягоды, но они ведь действительно разваривались и слегка увеличивались. «Все-все?» — заинтересовался мальчишка, но тут же замотал головой. «Не, куст лучше!» «Но куст-то еще непонятно, вырастет или нет, а котел уже есть», продолжила заманивать паренька Светка. «А вдруг ты обманываешь?» вполне логично предположил Пиншун. «Да ты что, она всегда только правду говорит!» Неожиданно влез в разговор Ахтун, высунувшийся из сумки. «Есть у нас такой котел. Варит, парит, увеличивает. Все, как Светрумель сказала». Девушка даже удивилась неожиданной поддержке. А вот мальчишка совсем не удивился и не испугался, хотя домовой появился довольно внезапно. «Это твоя совесть? Мне папа вместо совести говорящего сверчка подарил, но я его дома оставил». «И очень зря», — занудно протянул Ахтун. «Как можно жить без совести? Вдруг тебя попытаются обдурить разбойники?» «Нет, от разбойников мы сбежали. Они хотели у меня золотой ключик отнять, вот этот». И Пиншун, достав из кармана с гордостью, покрутил перед Светкой маленьким, но действительно золотым ключиком. «Он волшебный», — продолжил хвастаться паренек. «Мне надо его папе отнести. Только сначала я хочу вырастить волшебный куст, на котором будет много золотых ключиков. Давай сначала его попробуем в котле увеличить». Покусывая губу, чтобы не рассмеяться, предложила Светка. «Ты заодно покушаешь, а если не получится, вернемся сюда и закопаем». «Покушать я бы не отказался», — обрадовался мальчишка. «Мне нравится твой план. Даже если получится, все равно потом приду и выращу волшебный куст. Пусть у папы будет много золота». Он хочет купить у волшебника сердце, а это очень-очень дорого». От последней фразы у Светки нервно дернулся глаз, но она умудрилась сохранить серьезное лицо и совершенно спокойно уточнить: «А кто твой папа?» При этом девушка старалась не спешить, хотя так и подмывала схватить мальчишку за руку и побежать прочь. Но приходилось идти степенно, доброжелательно улыбаясь и жалея, что нет глаз на затылке, чтобы постоянно следить за озадаченными бродягами. Ельруну тут, очевидно, побаивались, потому что на открытый конфликт рыжая пройдоха и якобы слепой обманщик так и не решились. Однако Светке стало значительно спокойнее, когда из-за деревьев появился Баюн и пристроился рядом. Зная, каков этот милый котик в драке, девушка сразу расслабилась, почувствуя себя более уверенно. Конечно, ведро при случае тоже может под ноги кинуться или с прыжка пнуть. Но огромный котяра размером с хорошую овчарку даже выглядит устрашающе. «Он твой? Такой большой? А можно погладить?» — засиял при виде кота мальчишка. Можно ли безнаказанно погладить Баюна, Светка не знала. Однако тот сам подсказал ответ, муркнув и потершись о пеньшуна. И как-то так вышло, что на половине пути парнишка оказался сверху на злобном животном, при этом отчаянно стараясь не уснуть, уткнувшись лицом в кошачий загривок. Вот только когда процессия добралась до избушки, мальчик все-таки проиграл и отключился. «Значит так», — быстро взял руководство в свои маленькие ручки Ахтун. «Баюн за этим путешественником присмотрит, а ты беги за папашей. У него сынок ключ волшебный нашел, а он ушами хлопает. Если бы не мы, и без ключа, и без ребенка бы остался. Дурень железный!» «А куда бежать-то?» — растерялась от такой бурной активности Светка. «В картах смысле что?» — уточнил домовой, и после утвердительного ответа сбегал в избушку за широкой доской и угольком. «Вот тут, значит, река, а здесь мы. Тебе вот сюда!» С масштабом домовёнок, конечно, намудрил. Это Светка поняла минут через 20, выйдя из леса и бодро шагая вдоль картофельных полей, чередующихся с луковыми. Кому именно принадлежат эти поля, было не очень понятно. Скорее всего, жителям едва видневшейся справа от дороги деревушки. Поля тянулись далеко вперед, но желанная цель, слабые контуры другого леса, уже мелькала на горизонте зелеными маковками деревьев. Так что сама карта была более-менее точной, только идти надо было еще полчаса, если не больше. Ощутимо дольше, чем до яблони. На одном из картофельных полей красовалось пугало, похожее на снеговика из двух шариков с колбасками вместо ножек и ручек. Светка, уже готовая ко всему, даже не удивилась, когда одна из колбасок поднялась, чтобы снять с верхнего шарика шляпу и помахать ею. «Нет уж, жди свою Элли!» — пробурчала девушка, на всякий случай ускоряя шаг. Конечно, можно было рискнуть добраться до волшебника, торгующего сердцами и, очевидно, мозгами, чтобы попросить у него туфельки и улететь в свой мир. Вот только девушка прекрасно понимала, что Эль-Расул никуда ее не отпустит, даже если до волшебника сутки пути. Так что сначала надо было пристроить эльфа, а уже потом отправляться на поиски магов, волшебников и прочих чудотворцев. Не то чтобы Светке тяжело жилось, но от того, что она здесь не по своей воле, да и хозяйствует вынуждена, а не по собственному выбору, настроение иногда портилось. Хорошо хоть ненадолго, потому что девушка не привыкла расстраиваться из-за того, что нельзя изменить. Светка слишком сильно погрузилась в размышления и слегка растерялась, услышав сзади цокот копыт и скрип кареты. Отшатнувшись, девушка чуть не упала, споткнувшись о камень. Но тут из зеленых зарослей высунулись две руки и затащили Светку подальше за высокие в человеческий рост луковые стебли. Руки были мужские, сильные, покрытые короткими, рыже-золотистыми волосками. Чьи именно руки девушка не видела, так как замерла, как суслик у своей норки, наблюдая за проезжающей мимо странной каретой, напоминающей большущий помидор. Спаситель не слишком разбирался и хватал, за что придется, поэтому одна его рука оказалась на Светкиной талии, а вот ладонь второй буквально на полсекунды сжала ее пышный бюст. Однако владелец рук мгновенно сориентировался и убрал их обе, продолжая при этом стоять сзади, щекотно дыша девушке в шею и слегка отвлекая. Просто встречу с козленком, его сестрой и Емелей Светка восприняла как забавное приключение. Появление Буратино, оказавшегося сыном железного дровосека, ее вообще насмешило. И только сейчас девушка осознала, что попала в сказочный дурдом, в котором очень важно не спятить самой. В окно кареты было видно, что сидящий внутри человек тоже чем-то похож на помидор, толстенький, лысоватый и ужасно раскрасневшийся. А на козлах сидел понурый, тощий и длинный мужчина с зелеными волосами и зеленоватой кожей. «Стрючок фасоли или гороха?» — попыталась угадать Светка после того, как откатила внезапная волна паники, пробившая брешь в ее стрессоустойчивости. Все-таки ожившие овощи оказались перебором даже для нее. Когда же карета скрылась, девушка обернулась и чуть не столкнулась лбом с симпатичным веснушчатым пареньком примерно ее возраста. Волосы у него на голове были такие же рыжевато-золотистые, как на руках, но с редкими зеленоватыми прядями.